Предисловие. Австрийская новелла — весьма своеобразное и яркое явление не только австрийской, но и европейской литературы нашего столетия. Именно новелла характерна для Австрии, этот особый жанр повествовательной прозы, который обычно определяют как небольшое по объему произведение, отличающееся от рассказа остротой сюжета, отточенностью формы и неожиданностью концовки. Зародившаяся в глубокой древности, новелла пышно расцвела в классическую эпоху развития литературы, от Возрождения, Декамерон, Боккаччо, до реализма XIX века, Мопассан. К австрийской классике этого жанра относятся возникшие во второй трети прошлого столетия «Бедный музыкант», «Гриль Парцера», «Пестрые камни» и другие шедевры Адальберта Штифтера. Известно, однако, какую переоценку жанровых определений, как и всех других категорий поэтики, произвела художественная практика XX века. Когда мы говорим «роман XX века», «поэзия XX века», «драматургия XX века» или «новелла XX века», мы изначально предполагаем особую сложность, насыщенность и напряженность отношений между формой и содержанием. Не менее характерна также разнонаправленность идейно-стилистических устремлений, ожесточенная борьба направлений и школ, неизменно на разных этапах развития литературы, приводящая к торжеству реализма. Литературная панорама XX века похожа на некое увеличительное стекло, направленное на все предшествующие стадии художественного развития. Сколько самых различных традиций нашло в ней свое предельное, как нам кажется, воплощение, или, как раньше говорили, апофеоз. Отсюда многочисленные споры о природе того или иного жанра, разговоры о кризисе того или иного из них. Отсюда и мнение о том, что твердые очертания жанров в наш век размываются. Расплывчатыми оказались и строгие классические каноны новеллы. Они проникнуты то лирикой, настроением, полновластно завладевшим новеллой после Чехова, то психологией, нередко с привлечением реалий подсознания, то насыщены импрессионистическим пейзажем, говорящим сам за себя, обладающим каким-то особым человекоподобием. Классических новелл в сборнике поэтому сравнительно немного. Гофман-Сталь, Шницлер, Майринг. Гораздо больше произведений переходных, между новеллой и рассказом, между новеллой и повестью, даже между новеллой и поэтической лирической миниатюрой в прозе. Есть здесь, вероятно, и не новеллы вообще, в строгом смысле этого слова, но пусть читатель не будет слишком придирчив к жанровой дефиниции. Все собранные произведения по-своему верно и многогранно представляют богатую и своеобразную, еще недостаточно известную нашему читателю, австрийскую малую прозу XX века. Достаточно ознакомиться с оглавлением этой книги, чтобы столкнуться еще с одной проблемой, требующей, вероятно, предваряющих объяснений. Это проблема национальных литературных границ внутри общего немецкоязычного ареала. Йоганнес Урцедель, австрийский писатель, а может быть немецкий или чешский, ведь он родился и жил в Праге и запечатлел ее. После 1939 года эмигрировал, обосновался в США. Умер в Риме. Хорват, австриец, но по происхождению он венгр, жил долгое время в Берлине, принимал там активное участие в литературной и театральной жизни. С этими недоуменными вопросами приходится сталкиваться почти всякий раз, когда речь заходит об австрийской литературе. Негибкому механистическому миросозерцанию она ставит неразрешимые вопросы. Необходимо понять, австрийская литература существует как мощная культурная традиция, которую всегда можно указать в творчестве тех или иных писателей, но которая почти невыделима в чистом виде. Она есть как культурообразующая тенденция, и ее нет как категории, резко отгороженной от культур смежных, соседних, прежде всего, конечно, немецкой, поскольку обе литературы пользуются одним языком, хотя в австрийском варианте немецкого и есть известные отклонения не только на уровне бытового выговора, но и стилистических норм. Провести четкую границу между австрийской и немецкой литературой, такую же, например, как между литературой английской и французской, поэтому никогда не было возможным. У этих литератур было и есть множество переходных или общих фигур, причем из числа самых видных первого ранга писателей. Характерно, что когда многие из них задумывались над этой проблемой, то решали ее весьма диалектически: Гофмансталь, Музель, Додерер, как и теперь Фришмут, Хантке и другие. Они чувствовали себя и австрийскими, и немецкими писателями одновременно. Австрийскими, когда речь заходила, так сказать, о внутренних германских делах, или немецкими, когда литература рассматривалась с высоты птичьего полета в масштабе общемирового литературного процесса. Двуглавый орел был гербом двух соседних держав – России и Австро-Венгрии, империи Романовых и империи Габсбургов. Рухнули эти монархии почти одновременно. Орлы оказались не бронзовыми, посыпались как штукатурка. Так нередко и изображают их теперь художники, иллюстрирующие книги на эту тему. Теперь даже трудно себе представить, что империи эти не просто соседствовали, но могли тягаться и на поле брани. Первая мировая война, начавшаяся, как известно, с конфликта Австро-Венгрии с Россией, необычайно обострила социальные и национальные противоречия, разъедавшие эти страны, подтолкнула их к революциям – Октябрьской 1917 года в России, Ноябрьской 1918 в Австро-Венгрии. Ноябрьская революция в Австро-Венгрии успеха в целом не имела, но выполнила свою миссию, устранив исторический анахронизм, сломав прогнивший государственный колосс, сковывавший развитие насильственно соединенных под его сенью народов. В результате могучая некогда держава Габсбургов безвозвратно исчезла с лица земли, оставив после себя маленький островок, выданный историческим ветрам и бурям, память о былом величии, склонную к мифотворчеству, и целое поколение людей, выросших в нервной, экзальтированной атмосфере переоценки всех ценностей, крутой ломки старых, веками лелеемых традиций, канонов и норм. Агония, сопровождавшая распад старых общественных форм Австро-Венгрии, представлявшей собой, по словам крупнейшего австрийского писателя начала века Роберта Музеля, особенно показательный частный случай Европы, существенным образом определила облик ее духовной культуры. Традиционные компоненты австрийской живописи, музыки, словесности, в которых сумрачный германский гений под влиянием романского изящества и блеска, славянской глубокой озабоченности вопросами души, темпераментного венгерского жизнелюбия, являлся значительно более просветленным, обрели в наш век отчетливо трагедийные изломы. И где бы на Западе ни заходила теперь речь о разного рода кризисах в перечислении имен, все эти кризисы отразивших и выразивших, мы с уверенностью можем ожидать значительное австрийское представительство. Однако буржуазная критика грешит против истины, пытаясь создать миф об исключительно модернистском характере современного искусства и литературы Австрии. XX век выдвинул в литературе этой страны группу видных критических реалистов, к которым с полным правом можно отнести Цвейга и Рота, Додерера и Гютерсло, Чокера и Музеля, Еллиника и Хорвата, Бахман, Леберта и других. Как и повсюду в Европе, в Австрии нашего века росло и ширилось рабочее движение. Развивались и крепли социалистические идеи. Складывалась и боролась за права трудящихся коммунистическая партия. Все это нашло многогранное отражение в современной литературе, в том числе, как увидит читатель сборника, и в новелле. Обострившаяся в сложных исторических условиях нашего столетия общественная борьба выдвинула в Австрии целый ряд писателей-коммунистов, и хотя основной их вклад сказался главным образом в публицистике — Гуперт, Фрай, Пристер, но есть на их счету яркие, добротные произведения художественной прозы, в частности, романы и новеллы. Конечно, в общественно-политических условиях Австрии достижения социалистической культуры не могли быть столь весомы, как, например, в соседней Германии, но их нельзя и недооценивать, или вовсе замалчивать. Ведущей темой современной австрийской литературы стала гибель анахронического государственного образования, каковое представляла собой Австро-Венгрия, и рождение республики. Эта обширная тема стала достоянием драмы и особенно романа. Но и новелла тоже исследует отдельные аспекты этого события, сейсмографически улавливает его приближение, доносит его отголоски, сообщает о его последствиях. Портрет господина Карла, типичного австрийского литературного героя, незлобивого, но слишком уж податливого, в том числе и силам зла, и судьба Какании, сатирическое название кайзеровской и королевской монархии, которые дал ей в своем панорамном романе «Человек без свойств» Музель, намечены в новелле пунктиром, не выписаны в ней столь обстоятельно, как в романе. Однако частности, собранные в мозаику, дают не менее выразительную картину, чем монументальная фреска. Кроме того, у новеллы есть и свои преимущества. Законченность. Почти все большие австрийские романы XX века остались незавершенными. И относительно равномерное развитие малого жанра на протяжении всего века, в то время как роман бурно развивается в Австрии преимущественно в 20-30-е годы. Австрийская новелла XX века вобрала в себя конкретно исторические реалии сначала дряхлеющей и гибнущей монархии, затем Первой Республики, попавшей в конце второго десятилетия своего существования под ярмо фашистской Германии, и, наконец, Второй Республики, возникшей благодаря победе советских войск над фашизмом. В то же время эта новелла, естественно, вписывается в общую панораму художественных поисков современной литературы, прежде всего европейской. Различные конкурировавшие между собой школы и направления художественной культуры Запада как будто бы заняли заметное место в развитии австрийской литературы нашего столетия. Но это лишь на первый поверхностный взгляд. Отсеивая все несущественное и наносное, время решительно переоценивает ценности, выявляя глубокое, правдивое содержание у наиболее талантливых представителей австрийской литературы начала века. Начало века в Австрии отмечено бурной деятельностью так называемой Венской школы, в которой привился общеевропейский растительный или юный стиль с его изящной фривольностью, грациозным орнаментом. Этот стиль, таивший в глубине своих прелестительных покровов предчувствие надвигающейся катастрофы, не только подарил веку пресловутое словечко «модерн», но и во многом предопределил проблематику и направление поисков западного искусства последующих десятилетий. Первым, кто стал культивировать этот стиль в австрийской литературе, был критик, прозаик и драматург Герман Барр 1863-1934. Пример Барра поданный им в сборниках новелл «Дора», «Красная дама», «Стыдливая графиня», увлек группу молодых писателей, сплотившихся вокруг Метра и подражавших его изысканной, легкой манере, в которой краски и линии нередко доминировали над ситуациями и сюжетом. К этой группе вскоре примкнули более самостоятельные и серьезные писатели: Артур Шницлер, 1862-1931, Гуго фон Гофмансталь, 1874-1929, Рихард Шаукаль, 1874-1942 и другие, с приходом которых, однако, Барни утратил своей роли главного теоретика. Он утверждал, в частности, что австрийскому, в особенности венскому, душевному складу изначально присуща способность отдаваться настоящему моменту, созерцательность, тонкий анализ настроений и переживаний. Правда, одновременно в той же Вене творили писатели-традиционалисты. В ней не заглохла и традиция критического реализма в тех его формах, которые сложились во второй половине XIX века. Так, в новеллистике плодотворно выступал Отто Штёссель, 1875-1935, посвятивший свое творчество описанию жизни маленького человека. Эта линия в литературе сложно взаимодействовала с другими и влияла также и на творчество писателей, причислявших себя к венской школе. Пожалуй, наиболее раннее и интересное художественное воплощение идеи Бара получили в изящных, мастерских новеллах-миниатюрах Петера Альтенберга 1859-1919. Его сборники с весьма характерными названиями «Как я вижу», «Что приносит мне день», «Сказки жизни» и другие рождены как бы скользящим взглядом, направленным на бесконечный и пестрый жизненный хоровод, из которого избираются фигуры неброские, будто бы малоприметные, эпизоды якобы случайные, мелочи, паутинки бытия. Характерна оценка, данная этому писателю Гофмансталем. Его истории словно крошечные озера, над которыми склоняешься, чтобы рассмотреть золотых рыбок или камешки, и вдруг видишь в них лик человека. Тройственная сила породила этого поэта. Сила художника, наслаждающегося отношениями с людьми, ландшафтами, своей судьбой как театром. Сила радостного жизнеприятия, смиренно улыбающегося перед неотвратимой тяжестью жизни. Сила литератора, любящего слова, артиста, любящего спектакль. На рубеже веков Альтенберг был живой достопримечательностью литературной Вены, венским Диогеном, как его окрестила критика. Просиживая целыми днями, а нередко и ночами, в знаменитом литературном кафе «Гренштадль», он собирал вокруг себя художников, музыкантов, литераторов, которых развлекал рассказами, анекдотами, импровизациями. Заразительная сила творения Альтенберга заметно влияла на литературу австрийских писателей последующих десятилетий. Когда бы не появлялись в ней впоследствии талантливые миниатюристы, а линия миниатюры здесь одна из самых ярких, Польгар, Краус, Рот, в наше время Бернгард и Розой, они не могли обойти своего предтечу, чудаковатого завсегдатая полубогемного кафе, блестящего рассказчика и импровизатора, собравшего, в свою очередь, литературный мед с творений австрийского классика XIX века Адальберта Штифтера. Отчуждение человека в буржуазном обществе и растущее в связи с этим расщепление, распад личности, исчезновение цельного характера, расслоение единого лица, на сменяемые по обстоятельствам маски. Все это было предметом неотступного внимания прозаиков Венской школы. Горький смысл этих явлений нередко облекался в нарочито легкомысленную или сказочно-экзотическую форму, как бы растворялся в маскарадной сумятице. Великолепными образчиками таких новелл, не лишенных, однако, весьма тонких психологических наблюдений, являются «Рандеву» Шаукеля или «Люсидор» фон Гофмансталя. Но тому же Гофмансталю была ведома и другая, серьезная и философски аргументированная постановка проблемы, манера, лишенная даже налета иллюзорности. В письме лорда Чендоса Фрэнсису Бэкону, 1902 год, костюмированном эссе, имевшем в свое время широкий резонанс в Австрии, он, ставя безрадостный диагноз эпохи, впервые говорит о мире, теряющем свойства, об индивидууме, утрачивающем свое «я». Темы девальвации человеческой личности, бренности жизни, разобщенности людей в буржуазном мире, видимости и сущности проступают у Гофмансталя и сквозь одеяние восточной сказки. Сказки 672-й ночи. Выдающееся место в истории немецкоязычной малой прозы занимает ранняя проза большого и сложного поэта Райнера Марии Рильке 1875-1926. В ней немало образчиков высокоискусной новеллы классической чеканки. Слова простые. «Сестры-замарашки», гимн, которым он пропел в одном из своих ранних стихотворений, под поэтическим пером Рильке преображаются, светясь каким-то особенным светом тихой, но неугасимой любви ко всему сущему. Наиболее зрелую поэтическую прозу Рильке отличают естественность, ненатужная, легко обретенная пластичность, тонкий лиризм, внутренняя, лишенная всякого вычура, музыкальность, как бы снимающая с внешнего, часто грубого и неприхотливого мира его покров и обнажающая глубинный смысл и ценность неброских и неприметных явлений жизни, самых простых и естественных людских отношений. Таков его опыт автобиографической ретроспекции «Песнь о любви и смерти» Корнета Кристофа Рильке, где, по сути, осуществлен столь характерный для поэтики начала века синтез поэзии и прозы. Неотягченная рефлексией цельность детского восприятия была для Рильке прообразом и моделью искомого единства мира. «Любовь и смерть, как враждующие и неразлучные спутницы, не раз становились важнейшей темой австрийской новеллы начала века. Один из выдающихся ее представителей, Рихард Шаукаль, даже дал своему сборнику многозначительное название «Эрос» и «Танатос». «Танатос» — бог смерти. По мнению Шаукаля, любовь и смерть — самые главные реальные силы во Вселенной, противостоящие друг другу, ведущие между собой вечную борьбу. Это и главные темы литературы, если она стремится разглядеть за ускользающим мгновением вечность. Шаукалю вторит и зрелый Шницлер, воплотивший противоборство любви и смерти в следующей емкой притче. «Как явиться мне человеку?» — спросила бесконечность Господа Бога, чтобы тот не окаменел от страха. Тогда Господь одел ее в голубое небо. «А я?» — спросила вечность. «Как должна я открыться человеку, чтобы он не погрузился во мрак от ужаса?» Тогда Господь сказал: «Я подарю человеку мгновение, в которое он поймет тебя». И он создал любовь. Стремление вырваться за пределы конечного и мгновенного а в сущности желание оторваться от пошлой буржуазной повседневности, сочеталось у венских новеллистов той поры с упорным пристрастием к изображению легендарного золотого века Марии Терезии, века придворных интриг, увлекательной любовной игры, минуэтов, пышного рококо, кринолинов и фижм. Отсюда обилие декоративных псевдоисторических реалий в новеллистике Шаукеля, Шницлера, Гофмансталя. То не были исторические новеллы в собственном смысле слова. Современные костюмы и декорации лишь заменялись в них на старинные. Смокинги — на камзолы, спальни — на будуары, а персонажи оставались в сущности теми же слабыми людьми, которые барахтаются в сетях Эроса и которых неминуемо настигает Танатос. Смерть нередко одерживает победу над любовью у новеллистов венской школы, как в галантном веке Марии Терезии «Рандеву» Шаукеля, так и в современности многие новеллы Шницлера. Время выявило подлинные ценности в наследии венской школы, глубокий и тонкий психологизм наиболее одаренных ее представителей, пробивавшийся сквозь напластование ложных идеалов и мнимых проблем. Правда, даже в творчестве наиболее стильных из них есть и определенные издержки психологизма, изломы психики, которые порой столь пристально исследует Шницлер, трагические бездны, в которые вслед за ним повергает своих героинь ранний Стефан Цвейг. Однако зрелые произведения и Шницлера, и Цвейга, несомненно, создавались в русле исконно реалистической традиции, восходящей к новеллистике Мопассана и Тургенева, которого Шницлер называл «Шекспиром новеллы». В них правдиво отражена неповторимая социально-психологическая атмосфера Вены тех лет. Нестареющее с годами очарование этих подлинных шедевров изящной словесности не сводимо к воздействию увлекавших иных модернистов внежизненных умозрительных схем. Другим немаловажным достоинством этих писателей следует считать их превосходный немецкий язык, знаменитый прозрачный стиль лучших мастеров Вены, приобретший к настоящему времени значение классического образца. «Слова — это инструменты, на которых нужно уметь играть», — говорил Шаукель. И он сам, и прославленные его коллеги были виртуозами этой игры.